138. Гуру. Хорошо в течение дня также подумать и о других, и как-то и чем-то помочь им. Столько горя кругом, и столько нуждающихся в помощи, в слове ободрения и поддержки. Не только вам, но и другим тяжело, далеким и близким. И какое-то доброе дело всегда можно сделать в течение дня. Так день мимо идущий можно провести с пользой не только для себя, но и для других. Следование за учителем предполагает отвержение от себя и личных явлений, и предание себя делу общего блага.